Глава 15. О светлых леди и темных властелинах. Весь день я скрывался от эльфов. Не потому, что Коклави боялся его бабушку, а потому, что был точно уверен, Наариен знает, кто я. Но по какой-то причине молчит. Оставалось два варианта. И дальше скрываться, либо прямо сейчас пойти к ней и все выяснить. Судя по тому, что Кая я в течение дня не видел, демон выбрал первый вариант, а я предпочел второй. Надел свою лучшую рубашку, темно-синюю, с цветочной вышивкой. Ту самую, которую сшила для меня Диная Лабрис, мастерица швейной магии. Причесался, чтобы не походить на пугало, и спустился на второй этаж. Из-за двери Лави слышались голоса. Значит, бабуля развлекается. Хотя говорить и даже думать о Наариен бабуля было тяжело. Я постучал. Дверь мне открыл владелец комнаты. Эльф выглядел до того несчастным, что мне стало его жаль. «А, Эрин!» — помахала мне Наариен. Эльфийка восседала на диване с идеально ровной спиной и выглядывалась в карты. Перед ней на пуфике замер Энтериаль. Он изучал свои карты не менее серьезно. «У меня закрались подозрения, что это Элион», — сказал бабуля Лаве, — «кто я такой?» «Иди ко мне, дорогой», — заметила Наариен мое замешательство. «Вот уже третью партию пытаюсь обыграть Элла». «И обыгрываешь», — заметил эльф, не отрывая взгляд от колоды. «Не верь ей, Вестер, она любого положит на лопатки». «Нехорошо так говорить о старушке», — усмехнулась Наариен. «Молчала бы», — посоветовал Элион. «Ты такая же старушка, как я, старичок». «Нет, милый, тебя я помню в коротких штанишках с луком наперевес». Смех Наариен разлился хрустальными колокольчиками. «А еще помню, как отшлепала тебя, когда ты сорвал в моем саду редчайшую голубую розу». Элион покраснел, а у меня глаза полезли на лоб. Смутить Антериаля, который без лишних мыслей входит в аудиторию разодетым, как павлин? Кстати, на встречу с Наариен эльф не стал разукрашивать лицо и менять наряды. Наоборот, на нем были обычная белая рубашка и черные штаны. Что бы сказала Наариен, если бы видела его постоянное обличье? Мы с Лави переглянулись. «Эрин, ты побудь с бабулей, а мне надо проведать мрака». «Предатель. Я едва сдержал слова, рвущиеся с языка. Значит, решил оставить меня на растерзание. Ну уж нет, так дело не пойдет». Но бабуля меня опередила. «Мрака?» Кинула она карты на стол. «Это не тот ли кошмар, о котором мне писал Эл?» «Он самый». Лави как-то мигом стушевался, даже уши к голове прижал. Или мне показалось? «Тогда я с тобой. Заодно расскажешь, как получилось, что светлый эльф призвал существо, которое полагается только темным магам». «Интересно, а кому полагаются шишиги?» Невидимый Шун заворочился на плече, напоминая о своем присутствии. «Я еще не определился, хочу ли, чтобы его видела Наариен. Поэтому малыш скрывался, но все равно я чувствовал от него волну тепла и удивления этой странной женщиной». «Эрин, позволишь?» Наариен уже привычно взяла меня под руку. «Какой у тебя милый зверек, почему он нам не показывается?» На плече появился Шун, а я не помнил себя от удивления. Что это? На ясновидение не похоже. Скорее, некая возможность видеть скрытое. Как интересно. Было бы интересно, если бы поведение Наариен не выбивало почву из-под ног. «Иди сюда, малыш», — позвала эльфийка Шишигу. И тот перебрался к ней на руки, довольно заурчал, подставляя круглые бока. «Вот еще предатель». «Не ревнуй». Наариен легонько щелкнула меня по носу. Такого себе еще никто не позволял. Я уже собирался возмутиться, когда бабуля подхватила меня под локоть и потащила за любимым внуком. Кстати, странно, что с ним не было Лайлы. Видимо, она тоже старалась не попадаться бабушке на глаза. Мы миновали узкую тропинку, ведущую к конюшням. Все это время Наариен о чем-то разговаривала с Шуном. Самое скверное, что я никак не мог понять, о чем. Все эти «ра-на-ра» и «ни-ри-ри» ни о чем мне не говорили. а эльфийка щебетала так, словно это был ее родной язык. «Ее дар — понимать все живое», — шепнул мне Элион. «Но это не мешает ей быть противной старушенцей». «Эл!» — гаркнула на Ариен, и у меня заложило уши. «Ты что себе позволяешь? Думаешь, я не слышу?» «Скорее наоборот», — усмехнулся Элион. Вдруг эльфийка выпустила мой локоть и помчалась за эльфом. Мы с Лави с одинаковым изумлением следили, как Наариен перепрыгивает с камешка на камешек, извивается, как змея, пытаясь схватить Антериаля, а тот убегает с ловкостью бывалого воришки. Вот они перепрыгнули через поваленное бревно, а вот уже взмыли на пригорок. И что самое любопытное, бабуля-то не отставала. «Лави, ты точно ей родной?» — спросил я эльфа. «Увы», — кивнул тот. «А я даже завидую. Ты хотел бы со своей бабулей бегать на перегонки?» Вспомнил лицо своей бабушки, когда она являлась ко мне во время отравления, и покачал головой. «Нет, ты прав, я бы не хотел этого. Но Наарин забавная. Будь она младше, мы могли бы стать друзьями». «Будь она младше, ты бы уже был на коленях у ее ног, как половина парней наших земель», — фыркнул Лави. «Вот скажи, почему в нее все влюбляются? 530 лет, а все туда же. Вышла замуж и живи себе спокойно, так нет же. Ей приключений хочется. Думаешь, легко расти, когда все твои друзья влюблены в твою бабушку и приходят не так с тобой общаться, как ей глазки строить?» «Наверное, нелегко», — признал я. Тем временем Элион все-таки позволил Наариен себя схватить. Они весело смеялись, как два подростка, и я понял, что по-доброму им завидую. Но вот эльфийка вспомнила, что она леди, и чинно подошла к нам. «Что застыли, мальчики?» «Ведите», — скомандовала нашему маленькому отряду, и мы наконец-то добрались до конюшни. Лави с мученическим видом открыл воротца, и его бабушка перешагнула порог. Наверное, в этот момент эльф молился всем светлым богам, чтобы бабуле понравился мрак. Или чтобы она понравилась ему. Мрак вышел к нам, чинно перебирая копытами. По-приятельски ткнулся мордой мне в плечо. Видимо, решил, что после того, как он спас мою шкуру, мы стали друзьями. Затем с прищуром взглянул на хозяина и даже с некоторым удивлением на Наариен. «Это Мрак», — представил Лави кошмара. «Мрак, познакомься, это моя бабуля, светлая леди Наариен». Мрак презрительно фыркнул. Наарин это, похоже, не понравилось. «Хочешь сказать, он тебя слушается?» С подозрением покосилась она на внука. «Да». Лави отвел глаза. «Тогда докажи». Эльф шагнул к кошмару и попытался коснуться морды, но тот увернулся и прошел мимо на поле для выгула. «Мрак, покатаемся?» Догнал его Лави. «Ну же, Мрак!» Кошмар остановился. Эльф было возрадовался и попытался забраться на него, но стоило Лави ухватиться за шею Мрака, как тот встал на дыбы и сбросил его на землю. «Чего это он?» Бабуля все больше хмурилась. «Он тебя стесняется», — попытался Лави оправдать любимца. «Или самого себя?» Мрак еще раз выразительно фыркнул и повернулся к Лави задом. Бабуля тихо засмеялась, но стоило Лаве обернуться, она нахмурилась и стала грознее тучи. «Приручил, говоришь?» — прищурилась она. «Да даже я смогла бы справиться с кошмаром. А ты, студент факультета фамильяров, не можешь». «Не смогла бы», — выпалил Лави и только потом понял, что сказал. А Наариен уже шагнула к Мраку. Она посмотрела ему прямо в глаза. Все лицо эльфийки преобразилось. Передо мной стояла сильная, опытная женщина, которая многое видела на своем веку. От нее так и веяло магией, древней и мощной, как сам мир. И случилось чудо. Мрак склонил перед ней голову. «Я тоже рада знакомству», — потрепала Наариен огненную гриву. «Ты такой красивый. Кажется, моему мальчику несказанно повезло. Ты уж не издевайся над ним слишком сильно». Мрак заржал, высказывая все, что думает о Лаве. Лавелион покраснел до корней волос и обиженно отвернулся. Мрак покосился на бабулю, на эльфа и шагнул к нему, ткнулся лбом в плечо. «Отстань», — пробормотал Лави. Мрак ткнулся в плечо сильнее, и эльф чуть не полетел на землю. «Ай, мрак!» — обернулся он, а конь лизнул его раздвоенным, как у змеи, языком. «Ты что делаешь? Да не злюсь, я не злюсь!» Лави рассмеялся и обнял кошмара за шею. Похоже, эльф понял, что мраку просто нравится по-дружески подтрунивать над ним. А я-то гадал, как долго Лави будет считать, что мрак издевается. Погладил Шуна. Мне ведь тоже повезло с фамильяром. И пусть Шун слишком мнительный, как иначе объяснить то, что он все время пытается позвать кого-то на помощь вместо того, чтобы дать мне справиться самому? Мы с ним отлично ладим. «Что ж, благодарю за прогулку», — склонила голову Наарин. «Час поздний. Полагаю, что нам пора вернуться в общежитие и отдохнуть. Эрин, благодарю за приятную компанию. Лави, ты еще останешься с мраком?» «Да», — поторопился ответить эльф. «Видимо, общение с кошмаром оказалось безопаснее, чем с бабулей». «Эл, пригляди за ними», — подмигнула Наарин другу. Тот понял ее с полуслова и не стал возражать. Я тоже понял, что леди просто хочет побеседовать со мной с глазу на глаз. Снова предложил ей руку, и мы медленно пошли к общежитию. «Как тебе нравится в академии, Эрин?» — спрашивала эльфика, специально замедляя шаг. «Поначалу не думал, что здесь задержусь, но сейчас привык», — искренне отвечал я. «Мне не нравился разговор, не нравилась эта компания, но и отказаться от нее не мог. Более того, мне не терпелось узнать, зачем Наарин решила так скоропалительно навестить внука. Или меня?» Но светлая леди не торопилась раскрывать свои карты. «Наверное, нелегко темному на светлом факультете». Что она хотела услышать, я не понимал. Пытался угадать, не получалось. «У меня не тот вид магии, чтобы было легко», — отвечал осторожно. Когда Наарин удерживалась от колкости, она казалась еще более опасной, чем прежде. «Понимаю. Знаешь что, Эрин, в эльфийском королевстве так скучно. Как ты смотришь на то, чтобы завтра вечером составить мне компанию прогуляться в город? У вас ведь выходной?» «Почему вы не попросите Лави?» — поинтересовался прямо. «Потому что мой внук должен бояться и уважать бабушку. Какое тут веселье. А темные знают толк в развлечениях. Ну так что?» «А Интериаль?» — ухватился за последний шанс отказаться. «Он не допустит, чтобы я покинул пределы Академии». «Элион знает, что пока я рядом, с тобой ничего не случится», — подмигнула Наарин. «Неужели ты откажешь пожилой женщине в маленькой просьбе?» «Да какая вы пожилая?» — перебил коварную леди. «Хорошо, я пойду с вами в город. Только проблемы с Антериалем будете решать сами. Мне надоело выслушивать его нотации». «Пусть так», — улыбнулась Наарин. «Я в тебе не сомневалась, Эрин. И знаешь, я рада видеть, каким ты вырос. Морок тебе не к лицу». Она потрепала меня по щеке и быстро вошла в общежитие. Я хотел догнать ее, расспросить. Слишком много накопилось вопросов. Но понимала, что здесь и сейчас она просто поднимет меня на смех. А вот завтра, вдали от Академии, Наарин может рассказать, зачем приехала и откуда знает, что я — это я. Пришлось вернуться в свою комнату. К моему удивлению, Кай нашелся там. Наверное, решил, что порядочные светлые леди ночью спят, а не наносят визиты демонам. Или у Наины нашлись другие дела. «Вернулся», — заметил я, пересаживая Шуна на глобус. Малыш тут же нырнул внутрь и завозился, укладываясь спать. «Да, что там бабушка Лави?» — спросил Кай осторожно. «Свела близкое знакомство с мраком. Теперь они будут изводить внука вдвоем». «Тебе она не показалась странной, Эрин?» А Кай-то нервничал. Видимо, бабуля попала в цель. «Показалось. Но кто из нас не странный? А почему она назвала тебя ваше высочество?» Решила, что упускать такой случай нельзя. «Ошиблась, видимо», — помрачнел Кай. Но я продолжал ждать ответа, поэтому демон нехотя продолжил. «Хорошо, Да. Мой отец — король демонов. Я третий принц демониума. Это что-то меняет? Абсолютно ничего, искренне ответил я. Третий принц. На память снова пришел тот прыщавый демоненок. Может ли быть? Нет, совсем не похож. Но как иначе? Ты подозревал? Серьезно спросил Кай. Почти был уверен, усмехнулся я, хоть принадлежность Кая именно к роду короля стала для меня новостью. Тебя повадки выдают. Прям так, с первого взгляда? Нет, Эрин, с эльфийкой что-то не то. Я хочу знать, зачем она приехала. Явно не по мою душу, но от этого не становится спокойнее. А ты как думаешь? Хотел сказать, что Наариен приехала за мной, но вместо этого сказал... Как знать, может, она и правда обеспокоена. Лайла разорвала помолвку. Лави тоже встречается с темной. Она бабушка, ей свойственно волноваться. Не бери в голову. Демон только вздохнул. А я разделся и лег. В голове все время крутился сегодняшний день и странная женщина, с которой свела судьба. Что же тебе нужно, Наарин? Как узнать?